В рукаве кителя два золотых шеврона, означающих 10 лет службы сверх срока. Что было неприятным в Сайгине, так это сладенькая улыбочка. Впрочем, юнги уже понимали, что внешность человека бывает обманчивой. Вон Аграмов уж каким страшилой показался на первых порах, а теперь они в нем души не чают. Сайгин действовал молча. Покопался в своем чемодане, и в руках его вдруг оказался волчок. Самый обычный детский волчок из игрушечного магазина. Не спеша Мичман поместил чемодан под стол, и улыбка, улыбка, улыбка, раскрутил волчок на плоскости стола. Юнги смотрели, как вращается игрушка, и ничего не понимали. Ведь Сайгином еще ни слова не сказал. Похоже было, что Мичман просто решил поиграть немного. Наконец Мичман произнес «Оп!» и линейкой подсек волчок снизу. Теперь волчок вертелся на самом конце линейки, и Сайгин обошел с ним весь класс, продолжая улыбаться. Раздалось «Оп!» и с линейки волчок перепрыгнул на подоконник. Вращение его угасло, а Мичман перестал улыбаться. «Всем вам знакома эта игрушка», — заговорил он. Между тем великий Леонард Эйлер уже относился к волчку с большим почтением. Он подозревал, что в волчке скрыта загадка. Но какая? Если бы волчок был только игрушкой, то его свойства не стали бы изучать такие корифеи науки, как Софья Ковалевская, академик-князь Голицын, кораблестроитель Крылов и отец русского воздухоплавания Жуковский. Советую вам забыть об игрушке. Сейчас перед вами откроется окно в новый мир. Сайгин подтянул рукава, словно фокусник на эстраде, и снова сунулся носом в свой волшебный чемоданчик. Он извлек оттуда блещущее никелем сооружение. В системе кардановых колец покоился волчок, только массивный, на шарикоподшипниках. Карданов подвес вам уже знаком. Именно благодаря ему ось волчка вращается в любом направлении, а сам волчок как бы подвешен в свободном пространстве. Поэтому он и перестал быть игрушкой, а превратился в особый прибор, название которому — гироскоп. Вот вы, все равно кто из вас, подойдите. Артюхов шагнул к гироскопу. Мичман велел ему. Надавите на любой конец оси слева направо. Федя тихонько толкнул гироскоп по горизонтали. «Теперь ткните его снизу вверх, смелее, смелее!» Артюхов выполнил приказание. «Вы убедились, что гироскоп охотно вам подчиняется?» «Да», — кивнул Федя, — «отлично убедился». «Тогда садитесь на место». Сайгин достал из кармана длинный тонкий шнурок. «Сейчас мы заставим этот гироскоп работать». Он продел шнурок в отверстие на оси гироскопа и во всю длину намотал его на ось. Потом взялся за кончик шнурка, притих, напрягаясь перед рывком, и сильно дернул шнурок на себя. Гироскоп стремительно вошел во вращение. Класс наполнился ровным ноющим звуком. Сайгин спрятал шнурок в карман. «Гироскоп работает», — сказал он, опять сладко улыбаясь. «Обратите внимание, сейчас его ось глядит вон в тот угол класса. Представьте себе, что он вращается час, два, три, четыре часа. Куда, по вашему мнению, будет направлена ось гироскопа, скажем, часов эдак через 5-6? Никто не знал. Послышались предположения. «Туда же, в угол!» «Неправда!» — вдруг крикнул Сайгин. Через 5-6 часов постоянного вращения гироскоп направит свою ось вот в это окно. Единый